Трудный путь к Богу. Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия, большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже хотел почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет. И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся. Я тоже такие не люблю, поддержал его Миша. Нет ничего интересного. Сплошные имена. А может, взрослым интересно? Предположила Валя. Папа никогда плохие книги не читает, вставила Клара. Не зря же его все уважают. Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинства, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился, стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и вслух читал Священное Писание. Все слушали с интересом, только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрание они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность. «Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол». Целуют иконы, чаши разносят какие-то. Да и одеваются они во все черное. Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея. «Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют», – рассказывала Валя. «Не надо меня уговаривать», – сердито отмахивался он. Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала: – «Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе». «С чего это ты вдруг?» «Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», – продолжала она. «Сережа, ты тоже прости меня». «Ты мне ничего плохого не делала», – пожал плечами Сергей. Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения. «Что с ними творится?» – удивлялся Миша. «Скоро и нас туда затянут. Давай поклянемся, и все». «Что?» – не понял Сергей. «Полезли на чердак, там все объясню», – скомандовал Миша. «Да поживей, чтобы никто не увидел». Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга. «Ты хочешь ходить на собрание?» – строго спросил Миша. «Нет, я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся». «Как?» «Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание», – делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша. «Я никогда в жизни не пойду на собрание», – эхом отозвался Сергей. «А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву». Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве. «Илья, расскажи что-нибудь интересное», – попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику. «Про вызывание мертвых», – уточнил Миша, приподнявшись на локте. «Рассказывать не то», – отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно». «А что? Давай». На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз. «Днем это не получится». «Приходите вечером к нам», – тут же пригласил Миша. «А папа?» – округлив от страха глаза, вскочил Сергей. «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком к 8. «Братцы, а коров-то наших нет?» – спохватился Сергей. Никто не заметил, как коровы разбрелись по перелескам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч. «А где он?» – огляделся Миша кругом. «Там остался», – махнул Илья. Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем. «Его там нет». «Как нет?» – удивились ребята. «Да так, нету и все». «Иди ты», – послал он брата. Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не нашел. «Странно, странно», – без конца повторял Сергей. «Куда же он девался?» Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец. «А что, если помолиться?» – мелькнула вдруг мысль. «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч». Но Сергей тут же остановил себя. «Да ну, глупости». Однако эта мысль не отступала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес: «Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч». Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было. Он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч. «Вот он!» – ёкнуло сердце. «Я же здесь смотрел. Как можно было его не видеть?» Сергей поднял мяч и крепко прижал к себе. «Значит, Бог все-таки есть». Зря я спорил с Диной. Наверное, она права. Сергей не торопился уходить. «Поблагодари Бога!» – он ответил тебе, словно кто-то напомнил ему. «Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?» Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч в траву. «Искать не умеешь», – гордо посмотрел он на брата и сел рядом. Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало. «А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?» Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в 2 прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами. От неожиданности ребята успели только вскочить. Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него. «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал». В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч – вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось. Но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал, что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился. «Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто он такой?» – думал Сергей. «Значит, все-таки есть ад